отчет Запорожской области Сергея Шевченко. Я прочитаю место Священного Писания, 1 Иоанна, 1 глава, 4 и 5 стих. «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». Когда мы совершали благовестие в нашей области, я думаю, что все наши братья и сестры, кто участвовали, испытывали эту истинную радость, которую дает Господь, когда мы проповедуем, возвещаем о любви Божьей. Но наша область, она вот имеет и часть Днепропетровской области, это Никополь-Мармонец к нам относится. У нас 725 членов церкви. Вот совершали служение все вот наши церкви, все наши группы подписались в благовестие. Проводили мы планирование в начале этого года благовестия. Ну, с нашего отчета будет видно, как мы, что запланировали, что сделали. Ну, новый метод благовестия в нашей области прошел в этот отчетный период. Это благовестие при помощи катера. В общем, не было как бы в наших планах, что будет такое благовестие, но Господь дал такую милость, катер и прошли благовестие, и братья расскажут, как это происходило. Также мы пользовались всеми, ну, испробованными методами, вот, которые давно они вот, используются для благовестия. Камерный ансамбль был запланирован, благовестие на июнь месяц и хорошо прошло по всем нашим группам. Сделать. Также это помогло организовать благовестие и охватило благовестием много душ. Ну, вот я хотел немножко, пока я здесь стою, потом братья будут отговорить, рассказать, как прошло благовестие в Бердянске в многоэтажках. Сестры наши живут в этих многоэтажках, и они договорились со старшей по дому, чтобы ну, мы могли провести это благовестие. Она, значит, с радостью и говорит, мы вас подключим, там комната ЖЭКа есть, я туда электроэнергию дадим, ну так и было. И когда расположились уже для благовестия, это было воскресенье вечером, вот, подошло, два молодых человека подошли, сначала к братьям, потом я к ним подошел, ну и они говорят, где ваше разрешение, значит, на проведение этого мероприятия? Я им так объяснил, говорю, что у нас разрешение от Господа Бога, и самая высшая инстанция – это президент нашей страны или Конституция. Ну, они говорят, покажите от горисполкома разрешение. Я говорю, молодой человек, а кто вы вообще будете? Он говорит, я вам первый задал вопрос. Я говорю, ну, давайте, общение пройдет, ну, это пройдет мероприятие наше, а потом мы с вами пообщаемся. Он говорит, ну, раз так, я пошел звонить. И они ушли. Ну, никто нам не помешал провести это благовестие. Единственное, что электроэнергия отключилась. Мы думали, что, возможно, по их этой вот заботе, этих молодых людей. Но казалось, что нет. Там часть города обесточилась. Ну, вот такое что-то произошло. Ну, мы потом имели усиление автономное. Вот и хорошо прошло. А эта вот женщина, которая там старшая по дому, ну, сестры точно не знают. Говорят, что, возможно, она даже депутат горисполкома. Она... Ей рассказали, что подходили молодые люди и требовали. Она говорит, какое разрешение? Почему вы ко мне их не направили? Я бы им объяснила вот все. И она вот приглашала нас также, чтобы приехали и еще проводили. Говорит, тут день города будет, много людей, проводите. Ну, порой не хватает сил, чтобы вот проводить. Были там на покаяние люди выходили. Конечно, тяжело не научил их так быстро, чтобы они... правильно покаялись, там начали женщины, которые захотели покаяться, крестное знамение на себя накладывать, и одна говорит, батюшка, грехи мои, простите. Ну, так вот. Но я думаю, что если продолжать работать и научить, то они и правильно покаятся. Ну, еще хотела сказать интересный такой момент. У нас есть группа, это в Мелитопольской церкви, где я совершаю, попекаю эту группу, как пресвитер. Вот. И вот один из братьев там у нас, он сам учитель, директор школы был, он мне говорит вот так на разборе, говорит, вот, почему мы так мало благовествуем? Почему не занимаемся личным благовестием? Я ему говорю, ну давайте, брат, порассуждаем. Смотрите, мы постоянно побуждаем к этому служению. Евангелие у нас достаточно, трактаты у нас есть, вот они лежат, литература различная, которую можно раздать. Но мы этим не занимаемся. Ну, и там было, вспомнили святые Иеговы, которые ходят. А я говорю, знаете, называю его по имени Валерий Александрович, говорю, если бы мы вот как бы не уговаривали друг друга, когда мы будем благовествовать, а было бы так, как у свидетелей. Я вот приезжаю в четверг, и в следующий четверг приеду, и вы бы в следующий четверг встали бы и рассказали, сколько вы домов обошли, сколько, с какими людьми вы пообщались, такой отчет. И каждый, там, другую сестру называют уже, говорю, вот эта сестричка тоже встала бы и рассказала бы, мы бы, возможно, больше бы успели. Так что, вот трудились, и сейчас братья поведают вот о труде нашем. Никополь, первый будет брат, вот отчет будет, потом Марганец, Запорожье, Энергодар, и Мелитополя Виктор Иванович, он потом расскажет о благовестии нашей области до края земли.